Глава 38. Закрытая территория игровой зоны «Умирающая земля». Пулеметы, гранатометы, минометы и прочие рабочие инструменты. «Я знал, что понадобится. Уверен был, да, да». Торговец был счастлив. 2 года назад он оптом скупил содержимое подземного склада, поднятого игровым трапом красных. Оружие, боеприпасы, обмундирование, провизия. Последнее тоже в дело идет. Тушенку с ушедшим в прошлое сроком давности человеку есть нельзя. Но те же битюги, к примеру, потребляют без вреда для здоровья. Словом, вложился торгаш по самое некуда. Заложил все, что можно и нельзя. Кредитов набрал. И кредитов под кредиты. Ему же помимо самого товара пришлось проплатить доставку из зоны на закрытую территорию. Надеялся на сверхприбыль, на эксклюзив. У остальных больше легкая стрелковая, а у него тяжелятина. Конкурентов нет, можно продавать двойной, тройной наценкой. Пулеметы, гранатометы, пушки. Некоторые орудия массового убийства выносили из игровой территории вчетвером. 1,5 года напряженной работы, да и то благодаря нанятой за фантастическое бабло гильдийской техники. У гильдийцев и так. Хочешь взять паровоз на неделю, предоплата 110% стоимости. Вдруг через неделю ни тебя, ни паровоза уже не будет. Вернешь, стоимость вернут. Минус ремонт и профилактика. Грабеж, но куда денешься? Торговец вложился, вывез, разместил и приготовился стать самым богатым торговцем территории. Даже успел заработать кличку «Олигарх». Но облом жесточайший. Народ тяжелятину не брал. Таскать на горбу 30-килограммовый гранатомет, и это если без снарядов, извините. Да, штука продвинутая, самонаводящаяся, скорострельная при необходимости. Каждый заряд еще 2,5 кило. Охренительной разрушительной силы. Попадет в баранчика или иную многотонную тварь, в клочки разнесет. Вопрос. Что потом с этими клочками делать? Вот такой гранатомет держал сейчас Шахид, изучая что и где, да примериваясь, поскольку система не слишком знакомая. То есть за время пребывания на умирающей земле он частенько встречал оружие из тамошних арсеналов, кое в чем разбирался, но конкретно этот гранатомет в новинку. «Освоишь?» — спросил Барабас. «Справлюсь». На склад отправились только лидеры трапов и особо уважаемые чистильщики. Санька прихватили так, для компании. Он, естественно, не возражал. Интересно же. Подземный склад был огромен. И здесь было именно то, что сейчас требовалось чистильщикам. Минометы-гранатометы плюс приплясывающий счастливый торговец. Санек уже знал, все оружие, которое попадает на закрытые территории и свободу, местное. Никакой доставки извне. То есть, в принципе, это возможно, поскольку на свободную территорию игроки попадают ни в чем, мать родила. Даже какая-то контрабанда допустима. Карманный пистолет припрятать или любимый нож, но по мелочи. Все, что не вынесено из зон, изготовлялось на территориях. Те же калаши исключительно местного производства. И ПМ, и токаревы, собирались и пулеметы, РПК, например. Их тоже брали охотно. РПК — ручной пулемет Калашникова. Вот и у олигарха все легкое оружие разошлось быстро, по обычным ценам. И тушенка с обмундированием. Так что разориться он не разорился, но и не разбогател. Главное железо залегло на складе мертво. За 2 года олигарх неоднократно сбрасывал цены. Не помогало. Тяжелятина могла пригодиться красным, которые системно воевали с гильдией. Но красные из игрового трапа, как выяснилось еще до заключения договора с олигархом, вывезли кое-что для себя и покупать втридорого проданное за полцены не собирались. А те красные, которые не игроки, им ведь не предложишь. И свои игроки в клане прекрасно это понимали. «Поди, объясни-ка, где ты добыл новенький гранатомет? Не из мусора же выкопал? значит, склад. Крысишь? Олигарх в свое время и к Корнею подкатывался, сулил хороший процент за посредничество, но Барабас не вписался. Нейтралитет нейтралитетом, а если красные орлы заподозрят, что чистильщики нашли что-то по-настоящему ценное, могут и... Не та между кланами дружба, чтобы не обменять ее на хороший хабар. Получалось, красным сдать тяжелятину нельзя, а остальные игроки не воевали. Они охотились за трофеями, артефактами, биоресурсом, чтобы потом на заработанное славно отдохнуть и экипироваться получше. Были, правда, и такие, которые изо всех сил рвались на следующий уровень. Но им ни гранатометы, ни минометы, тем более ни к чему. «На печенега похож», — сказал голова, вертя в руках пулемет с сошками. «Печенег — отечественный пулемет, разработанный на основе все того же пулемета Калашникова». «Кожух другой», — заметил хищник, тоже лидер траппа. «И насадка другая. Может, не будет такого хвоста, как у печенега?» «Да нам поровну», — отозвался Иван. «Пусть это пламя будет последним, что черноухий в жизни увидит». «Слышь, олигарх, я бы его взял». «По цене ПК». «Ты шутишь?» — удивился торговец. «За такие деньги я...» «Шутит он, шутит!» — к ним подошел Барабас. «По цене ПК можно ПК взять, а на эту дуру скидку надо делать. Серьезную. У тебя к таким, небось, и патронов нет». 5000! — возмутился торговец. «И по сменному стволу в комплекте». «Какие скидки ради игры?» Санек отошел. Процесс торговли был ему неинтересен. На складе и впрямь много чего имелось. Небольшие орудия на платформах, минометы. Один такой как раз и обследовал Кирилл, которого взяли в качестве специалиста. «Ну как?» — спросил Санек. «Получается?» «Угу». «Это что?» Санек попытался приподнять конструкцию из трубы, основания и двух распорок. «Тяжеленькая». «Он разбирается». «А стрелять как?» «Это ж миномет. Кидай да метай. Что тут трудного?» «А что трудно?» «Как дистанцию выставлять? Иди, Сашок, не мешай». Санек пошел дальше. Увидел еще один миномет, поменьше. Рядом лента с небольшими снарядами. Без гида во всем этом было разбираться муторно. «Федорыча бы сюда», — подумал Санек. «А почему нет? В этот мир Федорыч впишется как родной». «Решено. В следующий заход берем Федорыча и делаем ему статус». Сговорились. Со склада потянулись чистильщики, груженные оружием. Саньку тоже досталось. Опорная плита и сошки от миномета. Все вместе килограммов 10. Вполне подъемно, хотя пока допер груз до полигона, запыхался и вспотел. Это потому что чистильщики бежали рысцой. 96 человек, из которых 33 — женщины. И Санек — 97-й. И всем не терпелось пострелять, кроме Санька. «Держи!» — Ёрш вручил Саньку прихваченные со склада наушники. «Надень на башку, сейчас шумно будет». Не обманул. На гром и грохот собралась публика, обитатели территории, игроки других кланов. «С кем воюем, чистильщики?» — крикнул кто-то, когда в стрельбе образовалась пауза. «Черноухие наехали!» — последовал ответ Бармалея. «А до поселка когда прете?» «А мы прямо в поселок и войдем». Больше вопросов не было. Черноухих игроки не любили. Их, собственно, никто не любил, кроме других черноухих. Пришли два контролера-привратника, поглядели и ушли, ничего не сказав. Все, что взято на зону пропускалось беспрепятственно. Хотят игроки повоевать, их дело. Когда зевак стало меньше, а с незнакомым оружием более-менее разобрались и пристреляли по дистанции, Барабас занялся тактикой. Когда, кому и из чего стрелять? Как и куда двигаться? Голова нарисовал общий план местности, обозначил огороженный периметр. Главную задачу Корней видел в том, чтобы сразу накрыть максимальное количество черноухих массированным огнем, потому что выковыривать их потом из заводских корпусов будет намного труднее. «Сверху бы глянуть», — помечтал глава. «С вертолета или с беспилотника?» «Ага», — ухмыльнулся хищник. «А еще лучше с крокодила двор проутюжить. Мечтаем». «Да хотя бы просто видеокамеру поднять повыше». «Ага, на хере твоем», — нагло заявил хищник. «А на воздушном шаре можно?» — спросил Санек. Лидеры трапов уставились на него. «Мысль», — сказал хищник. «Я сначала протащить надо камеру», — возразил Иван. «И монитор». «Протащим», — уверенно заявил хищник. «Пошли, Корнея порадуем. И ты, молодой, с нами. Идея-то твоя». Барабас пришел в восторг. Хлопал Санька по спине, лидеров тоже, но у них спины были покрепче, а у Санька после каждого хлопка дух из груди вышибало. Радость была понятна. Во время операции Барабас опасался потерять до четверти своих, даже с солидным запасом регенерата. Черноухие считались бойцами умелыми и свирепыми. Собственно, другие в кланах и не выживали.